Мир вам, возлюбленные Господом, братья, сестры, друзья. Господь сотворил прекрасный день. И с вами хочу вместе прочитать Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь». Вот такой замечательный отрывок. И мы видим, что Христос видит сердца учеников, что они смущаются. До этого Господь говорил, что последнее время, что это последняя встреча их, это происходит на тогда, когда они вместе, тогда, когда подходит Его час распятия. Господь говорит ученикам новую заповедь, да любите друг друга. Господь говорит ученикам, что уже недолго осталось Ему быть с ними. И мы знаем, что Петр говорит такие слова Христу, что «Господи, за Тобою пойду, куда хочешь, и душу мою положу за Тебя». И Иисус отвечает Петру и говорит, что «Петр, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Предсказывая то, что произойдет с Петром, Христос, и видим мы, что ученики смущаются. Они унывают, и Христос это видит и говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». «Да не смущается сердце ваше, когда происходят те обстоятельства, которые вокруг». Когда Петр предавал Иисуса, Христос говорил ему, «Да не смущается сердце твое». Когда Петр плакал, Христос говорил, «Да не смущается сердце твое». Когда мы понимаем и знаем, что вот что-то должно произойти, «Да не смущается сердце наше», — говорит Господь. Фома говорит, «Господи, не знаем, куда идешь, как можем знать путь?» И Христос ему говорит, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эти замечательные слова Иисус говорил ученикам. Эти замечательные слова Иисус говорит сегодня нам, верующим людям. Нам, людям, которые живут в это время, в современное время, Он говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И Христос, смотрите, дает надежду ученикам и всем верующим, и говорит, в доме Отца Моего обителей много. И мы это видим, и мы это читаем в книге Откровения, когда Иоанн пишет, «И взглянул я, и увидел великое множество народа, какого ни счесть, ни перечесть, славящее Бога и восклицающее, и прославляющее Его». И это действительно много обителей, то, о чем говорит Христос. И Он говорит, «Я иду приготовить вам небесные обители. И когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иногда мы делаем те вещи, которые сами потом жалеем. Вот как Петр, он в искренности своей сказал, «Господи, пойду до конца с Тобою». Но Господь ему говорит и останавливает, и говорит, что Петр будет вот так, и ты предашь меня. Я всегда размышляю и думаю, каково было братьям, которые в 20-е годы попали под пресс власти, когда Господь допустил, чтобы их сажали в тюрьмы, издевались, притесняли, убивали, отсылали на каторги. И не понимаю, как это происходит. Для меня это всегда было непонятно, почему кто-то стоял до конца и принимал эти мучения, страдания, а кто-то отрекался. И мы знаем из истории братства, что кто-то отрекался, кого-то отпускали, но они потом становились и служили Господу, раскаивались. Ведь каждый из нас имеет плоть, и апостол Павел пишет и говорит: «Бедный я человек, почему же происходит во мне то, что происходит, почему я иногда поступаю так, иногда так?» Наверное, все зависит от нашего хождения пред Богом. Посмотрите, что говорит Христос: «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Веруйте в всемогущество Бога. Веруем ли мы сегодня в это? Веруйте именно во всемогущество, что Бог над всем, над всеми обстоятельствами, над всеми проблемами, над всеми переживаниями, над всем, что происходит сегодня в нашей жизни. Веруем ли мы в это или нет? Но Господь так и есть, так и сотворил. Он над всем. Он сотворил эту землю. Он сотворил все, что наполняет ее. Он сотворил человека. И он над всеми обстоятельствами. Ничего не происходит без его воли. Интересно, что великие ученые, и особенно вот хочу подчеркнуть, вот медики, они говорят, что мы до сих пор не знаем, из чего и как состоит человек. Мы до сих пор до конца не знаем, как устроен человек и как происходит. И когда люди заболевают опасными заболеваниями, ведущими к смерти, все это знают, и когда Господь восставляет в одночасье, многие разводят руками и говорят: «Велик Господь, велико имя Его». Когда мы учились в институте в Севастополе, Господь благословил нас. У нас был физик, прекрасный профессор, член Академии, Нью-Йоркской Академии Наук. И они занимались изучением молекул. И вдруг в одночасье, это был 95-й год, он приходит и говорит: «Мы сделали великое открытие». На тот момент самая мельчайшая частица была атом, но оказалось там, что еще есть менее маленькая частица. И действительно, тогда он ликовал, потому что им удалось это открыть. И знаете, и вот его такая фраза, что мы открыли только лишь маленькую частицу из того, что называется творение Божье. И Господь говорит: веруйте в Бога. Именно веруйте в Бога, то, что Он это все сотворил, и Он знает до мельчайшей частицы, из чего все это состоит. И Он сотворил это все прекрасно. И в меня веруйте, Иисус говорит. Веруйте во всемогущество Божие и в меня, в мою любовь. И он подчеркивает и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иногда сегодня люди приходят с разными вероучениями и говорят: «Христос? Нет, это пророк. Он не Сын Божий. Он пророк. Не нужно в него веровать. Нужно веровать либо в Бога Отца, либо еще в каких-то там пророков, пророчества». Нет, сегодня Господь говорит: «Я есть путь, и истинная жизнь. И он подчеркивает и говорит ученикам: и в меня веруйте, и в меня веруйте. Братья и сестры, друзья, веруем ли мы сегодня в Иисуса Христа? Веруем ли мы в то, что Он сотворил для каждого из нас на Голгофском кресте? Веруем ли мы, что путем Иисуса Христа мы имеем, можем пройти эту жизнь путем Иисуса Христа и достигнуть небесной отчизны? Веруем ли мы в это? И вот Господь подчеркивает и говорит: да не смущается сердце ваше, да не смущает вас никто, ни обстоятельства, ни какие-то переживания, ни все, что происходит в вашей жизни, да не смущается сердце ваше. Веруйте во всемогущество Бога, веруйте в Иисуса Христа, веруйте в Его спасение, в Его прощение, в Его очищение через смерть Его грехов ваших. Веруйте в Него. И Господь говорит: и когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Это Иисус говорил много лет назад ученикам. Это Иисус говорит и сегодня нам, людям, живущим в сегодняшнем дне. Он говорит: да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. И пусть Господь благословит нас не смущаться ни в этом дне, ни во всех днях, которые мы будем жить на этой земле, не смущаться, но веровать в Бога, веровать в Сына Его Иисуса Христа, принявшего за нас мученическую смерть и пострадавшего на Голгофском кресте. И да благословит нас Господь во всем сегодняшнем. Аминь.